По уставу в подвижный пост дежурной смены должен был иметь в распоряжении автомобиль. Но автомобиля у них не было. И это опять-таки было правильно. Если у тебя есть автомобиль, ты стараешься как можно быстрее объехать территорию и вернуться в караулку, к теплу, чаю и разговорам. Потому и по сторонам особо не смотришь. А вот если приходится пешком чапать... Зато у них был пулемет, старый, но надежный, системы Матсон-Ковров, еще старый, со здоровенным рогом сверху, выпуска 1925 года. Довольно легкий, скорострельный, сложный, но для своего времени очень даже приличный. Еще у них были три ППД и автоматическая винтовка. Для того, чтобы разобраться с группой диверсантов, вполне достаточно. Пулемет должен был носить Степан, но сейчас хохол сунул его Мерзе, самому маленькому из всех, тащимал. Остальные, разобрав оружие, молча вышли в ночь. Сам хохол зажег фонарь старого образца, прикрыл рефлектор заслонкой. Все понимали, что будут последствия. Годковщина не вчера придумана, и не им ее отменять. С другой стороны, полковник выразился вполне определенно. А деды перегибали палку. Молча они топали по бетонке мимо ангаров. У всех были фонари, но ни один не зажигал, дорогу и так знали. «Стой, кто идет?» Хохол осветил лицо, не забыв скривить рожу. «Свои. Дернуть есть?» «Не, полкан лютует». «Сука! Спасибо, брат! Нехай за шо!» В одном призыве все были друг другу как братья, исключения были редкостью. «Тихо тут!» «Да вроде. Бабки в огороде. Ладно, стойте, мы дальше». Ночь. Брохотистая южно-летняя ночь. Лучшее время дня и года здесь, до лютой жары, выжигающей траву, как огнеметом, совсем немного. Только птица какая-то свирестит. Четкий рисунок шагов на гладком выметенном бетоне. Они сами не раз проходили его всей толпой. ППП, попадание постороннего предмета, способно вызвать серьезные проблемы в авиации. Поэтому чистая бетонка здесь один из фетишей. Раз в несколько дней бетонку проверяют. «А что, у крайнего ангара нет никого?» Хохол со злобой смазал по затылку. «Заглохни!» «Вот они, твари!» Даже под плотным брезентом угадывались очертания грозного, совершенно нового оружия. Короткие крылья, трубка реактивного двигателя поверх, массивно вытянутое тело, то ли бомба, то ли ракета. Похоже, это даже не бомба, а что-то совершенно новое. У бомб не бывает двигателей. Против чего это, ежу понятно. Против британских линейных кораблей. Издревле Британия предпочитает владетельствовать не на земле, а на морях, которые, между прочим, занимают 3/4 поверхности планеты. Британия — гарант мирного судоходства, торгового судоходства, открытости морей. Британская армия мала для такой державы, зато ее тренируют так, что каждый солдат, по сути, овладевает знаниями унтер-офицера, чтобы при развертывании за счет мобилизации и среди жителей метрополии и среди колоний каждый мог стать командиром небольшого подразделения и вести его в бой. Крупную армию мирного времени Британия не содержит, предпочитая все свободные средства направлять на развитие флота. Британия всего лишь маленький остров, если говорить про метрополию. У нее нет глубины обороны. Поэтому иметь превосходящий по силам флот ей жизненно необходимо. По действующей военно-морской доктрине Британия должна иметь флот, превосходящий 2 флота, следующих за ней по силам военно-морских держав, 2 и 3. Делать это становится все труднее и труднее. Первым ударом по британской экономической мощи стали железные дороги. На континенте их стали прокладывать все больше и больше, в том числе трансевропейских. Сначала британцы относились к этому с презрением. Паровая тяга стоит довольно дорого. Еще дороже стоит прокладывание 1000 километров стальных магистралей. Притом поезд даже самый тяжелый, везет, хорошо, если десятую часть того, что способно взять на борт приличное грузовое судно. Причем, в отличие от грузов, перевозимых морем, груз, перевозимый железной дорогой, нельзя быстро перенаправить в другом направлении. Продавец и покупатель намертво связаны друг с другом стальной веткой. В то время как судно может разгрузиться в любом порту, и таким образом растет конкуренция, растет акармическая мобильность, а метрополия в этом смысле выглядит просто отлично. Небольшой, крайне развитый промышленный остров с коротким плечом подвоза товаров от фабрик к портам. Это тебе не Россия с ее необъятными просторами, и не Германия с ее весьма суженным выходом в море, да, еще и в неспокойную, холодную и мелководную Балтику. Но все менялось. Русские еще в 12 году сделали паровоз, который развил на испытаниях скорость 125 км в час по европейскому измерению. Германский механик Рудольф Дизель изобрел новый мотор, дающий очень большую мощность и способный питаться переработанной нефтью. Североамериканцы для своих межконтинентальных дорог первыми придумали тепловоз, как раз с этим самым дизелем. Но он намного мощнее и экономичнее паровоза. Русские упорно строили и строили стальные магистрали, связывая громадные неосвоенные куски своей страны между собой и с Европой. И вот, России уже не нужны были порты для того, чтобы торговать с Германией и со всем миром. И Германии не нужна была вода, не нужен был сильный флот, чтобы торговать с Россией. Вот почему Великобритания, даже разбившая в составе международной коалиции флоты континентального союза на море, вынуждена была пойти на заключение унизительного Берлинского мирного договора. Блокада побережья ничего не дала. Германия получала ресурсы из России, а вот рейды цепперинов и тяжелых бомбардировщиков становились все опаснее и опаснее, так что Британия хорошо выбрала момент. Накануне сваливания ситуации в штопор, скорее всего, и накануне выхода САСШ из войны вообще. Североамериканцы, нация торговцев и бродяг, после колебаний все-таки поддержала бывшую метрополию, однако обязательства их не выполнила. Североамериканские войска так и не высадились на Дальнем Востоке, зато североамериканские бизнесмены вовсю принялись торговать с врагом. На раздраженные ноты Британии североамериканское правительство пожимало плечами. «Да у нас свободная страна, господа! Мы не можем запретить своим людям что-то делать!» Так что, несмотря на патриотический угар, наиболее дальновидные британские политики понимали, надо выходить из войны, пока все не начали понимать, что Британия проигрывает. Потом будет еще хуже. Вторым ударом по британскому господству на море стал адмирал Александр Колчак. Именно он поставил под сомнение знаменитую линейную тактику боя, благодаря которой британцы правили 200 лет. Изначально опытный минер, он делал открытие за открытием в военно-морской тактике. Способы и методы минирования, подводные минные заградители, самодвижущиеся мины, мины с устройствами предохранения от разминирования, мины в сочетании с огнем береговых батарей, подвижные береговые батареи обороны — все это обесценивало британские подходы к тактике и стратегии и делало прибрежные воды смертельно опасными. Да Балтика, да она вся мелководная, тяжелая, с неприятными неожиданностями, с подрывами, без видимого врага, война, война на истощение. Это совсем не то, чего хотели бы британцы. Ведь они из-за ограниченности ресурсов не могли вести войну долго и должны были побеждать быстро и окончательно в генеральном сражении. А Россия огромна и может вести войну годами. Черное море, штурм Истамбула, вторая русско-японская принесла еще более опасные новинки, которые настойчиво проводил в жизнь Колчак. теперь министр ВМФ, береговые десанты, специально подготовленных морских партий, корректирование артиллерийского огня с цепперинов, с аэропланов, новые способы тайного минирования. Британцы так и не смогли до конца разобраться, как они наскочили на минную банку в проливах. Они были готовы к минам и в узком месте были предельно внимательны. Наконец, ударные авианосцы. Русский флот по итогам войны потерял 2/3 тоннажа, из них больше трети безвозвратно. Нужно было восстанавливать быстро. Никто не сомневался в том, что еще до 30-го года начнется еще одна война. А восстановление флота связано с огромным расходом металла. Любой боевой корабль — это, прежде всего, огромный расход стали самых высших сортов и марок. И именно Колчак продавил решение делать ставку не на требующие огромных затрат линейные корабли, а строить авианосцы. Сыграло роль исключительно удачное применение авиации при штурме Истамбула. Наличие двух первоклассных авиастроительных обществ — Сикорского и Гаккеля, попадание в Россию французских авиаконструкторов с документацией, а также и то, что авианосец при сходном тоннаже требует намного меньше стали, да и строится быстрее. Британцы только презрительно фыркали. По их расчетам, достаточно было одного полного залпа главного калибра, чтобы отправить на дно эту лоханку вместе со всеми ее самолетами. К сожалению, до 30-го года новая война не разыгралась, а самолеты развивались не по дням, а по часам, становясь все опаснее и опаснее. И вот третий удар. Создатель телевидения системы передачи изображений на расстоянии доктор Зворыкин применил свой талант в военном деле. У Священной Римской империи уже были управляемые бомбы, управляемые радиокомандно, но русские пошли еще дальше. Они испытывали бомбы с телевизионным управлением. Теперь стратегический бомбардировщик, с которого сброшена бомба, уже не должен был видеть цель. Он мог обнаружить ее загоризонтно, радаром. А видеть ее он может через телекамеру, установленную на бомбе. Атака врага, которого не видишь, атака бездушных машин на огромные корабли Британской империи — вот истинный кошмар морских лордов, так что атака на Инжерлик вполне оправдана, и риск потерять 4 верных и преданных солдат более чем приемлем. «Давай!» Винтовка едва слышно хлопнула, и часовой повис, перегибаясь через ограждение вышки. Лязг затвора, второй в прицеле. Хлопок. Точно. Точно. Пошел. Порке перебежал вперед, присел у самой прикрытой брезентом стальной птицы на колено, держа свой сектор. Следом перебежал командир. «Прикрывай, не высовывайся. Есть». Помимо основного, у боевиков САС было еще одно задание. Его знал только командир группы. Но он даже летал в Глазго, чтобы посоветоваться с доктором Бердом, основателем британского телевидения. Это задание командиру группы дал его отец, бригадир Джеффри Ноулс, ныне начальник отдела в МИ-6, присовокупив, что если сын выполнит его, он вполне может рассчитывать на благосклонность его королевского величества. А это значило орден бани и возведение в рыцарское достоинство. Задача — захватить и любой ценой переправить в Англию управляющий механизм нового русского оружия. МИ-6 имела агентов в России, одному из которых удалось завербовать человека, имеющего отношение к совершенно секретной программе управляемого ракетного вооружения. К сожалению, он не был физиком и смог описать программу только в общих чертах. Если верить ему, то выходило, что русским удалось поставить телевизионную систему непосредственно на саму управляемую бомбу, а блок управления разместить в фюзеляже самого обыкновенного стратегического бомбардировщика Юнкерса, какими был вооружен русский флот. Получалось так, что русским удалось обеспечить двусторонний обмен с самолетом управления, передачу и сигнала управления, и изображения с камеры одновременно, да, еще и в экстремальных условиях, с несущейся на скорости несколько сот миль в час бомбы, да еще и при работающем двигателе, который сам по себе создает помехи. И все это русские умудрились как-то сделать в ограниченном объеме, еще и оставив место для бомбовой нагрузки. Получалось, что русским удалось сделать абсолютное оружие, смертельно опасное даже само по себе. А если учесть разворачивающиеся во всем мире исследования по делению радиевых материалов, доставить в Британию часть этого механизма, прежде всего приемник, передатчик сигнала, значит, британские ученые смогут скопировать его или понять, как он работает, и, по крайней мере, разработать меры противодействия. Если, по крайней мере, понять, на какой частоте он работает, можно забить или заглушить сигнал. А если этого не сделать, в один прекрасный день армады юнкерсов могут появиться над Скапа-Флоу, и Британия в один день останется без флота. Так что командир группы САС, лейтенант армии Ее Величества, должен был исполнить намного более важное задание, чем сказал ему полковник Дэвид Стерлинг. Но взрыв уже скроет следы. Русские просто не поймут, что кто-то не просто совершил диверсию, а украл исполнительный механизм нового оружия. И именно поэтому в Акрутире ждут своего часа еще 3/4 САС. И именно поэтому там же коротают дни трое лучших пилотов британского королевского воздушного флота, каждый из которых имеет опыт посадок ночью и в экстремальных условиях. И все зависит от него, лейтенанта Джона Нолса. «Минируем», — перебежал и Марк. «Заткнись, смотри справа». Марк удивился. «А че, смотри, заложили заряд и дальше пошли». Но в САС не принято было обсуждать приказ командира. Поэтому Марк молча сделал то, что было приказано. Ножом с стропорезом лейтенант обрезал завязки на брезенте с одной стороны, осторожно приоткрыл брезент, достал карманный фонарик Фарадея, потряс его, включил. Фонарик отозвался тусклым пучком света, но большего и не требовалось. Где оно? Кажется, это... Неужели? Он вдруг понял, что то, что они считали реактивным двигателем, скорее всего, и есть защищенная антенна. Значит, русским все же не удалось решить задачу передачи сигнала при работающем реактивном двигателе, как они думали. И перед ними типично планирующая управляемая бомба, сбрасываемая с большой высоты. Уже хлеб. Но сигнал, похоже, все-таки в две стороны передается. И, похоже, что тут за кронштейны? Лейтенант достал универсальный инструмент, какой используют авиамеханики, для мелких работ по двигателю и карманную алмазную пилку. Не исключено, что двигатели тут все-таки могут быть. Судя по кронштейнам, они предназначены для примитивных ускорителей порохового типа. Примерно таких, какие используют на самолетах. Лейтенант, а он все-таки был умен и образован, моментально прикинул схему применения нового оружия. Оператор с борта самолета выводит бомбу на походный или боевой ордер флота, выбирает себе цель, после чего дистанционно дает команду на включение пороховых ускорителей. Бомба начинает разгоняться, скорее всего, управление теряется, но это уже маловажно. А если не подвешивать эти ускорители, бомба тоже может применяться. Возможно, даже так. Часть самолетов сбрасывает такие вот управляемые бомбы с ускорителем, а часть без. При атаке расчеты помпомов сосредоточат весь свой огонь на бомбах с пороховым ускорителем, благо они видны намного лучше. А в этот момент на корабль обрушиваются подошедшие незаметно управляемые бомбы без ускорителей. Он знал флот, проводил эксперименты и выяснил, что при прорыве управляемого оружия или самолетов к кораблю, начиная с дистанции примерно в 0,7 мили, эффективность огня помпомов начинает резко падать. А тут, в горячке боя, при явно видимых отвлекающих целях, вполне могут и прорваться. Размышляя, лейтенант уже вскрыл достаточной ширины люк и только хотел воспользоваться фонарем, чтобы подсветить и понять, что именно демонтировать, как раздался предупреждающий крик ночной птицы. «Патруль!» И вот тут британцы допустили смертельную ошибку. Орлы не летают по ночам. Солдат второго года службы в простонародье Чиш Гиви Гивичкория это отлично знал, потому что родился в Грузии и видел орлов. Помнил, как они кричат. Он сделал еще шаг, второй, машинально, пока переваривал эту мысль. Орлы не летают по ночам, значит, и не кричат по ночам. «Господин ефрейтор!» — крикнул он и подавился своим криком. А Мирза принял решение бежать отсюда. Он был из рода крымских татар, небольшого, но гордого народа, и он не мог принять, как его здесь унижают. Просто не мог. На вербовочный пункт его отвел сам отец. Семья была большая, бедная, даже несмотря на природу, щедрую крымскую землю. А в армии платили деньги, кормили, обмундировывали, учили. Инстинктивно этот много повидавший человек понимал, что именно армия может послужить тем трамплином, который подбросит вверх старшего сына. А потом он вернет долг, поможет семье. Но все получилось не так. Мирза был сильным, его руки закалились в крестьянском труде. Но он был маленького роста и плохо плавал. Если русские не боялись воды и плавали, как рыбы, то татары, за редким исключением, не учились плавать и боялись воды, как огня. Поэтому его и не взяли в морскую пехоту. У него не было полного среднего образования, поэтому от него отказался флот. На флоте нужны грамотные, даже матросам приходится исполнять сложные команды и работать с оборудованием. Так он и оказался здесь, в батальоне аэродромного обслуживания. Что с ним будет потом, он прекрасно знал. Хохол крайне злопамятен, он ненавидит его. Рано или поздно он его покалечит. Значит, надо бежать. И он стал отставать со своим пулеметом. И отстал уже довольно далеко, когда все началось. Он видел в темноте лучше, чем кто бы то ни было. У них в хижине и сейчас не было электроэнергии. Жили при керосинке, а керосин стоил дорого. Его глаза моментально привыкали к темноте, и он видел лучше и дальше остальных. И потому он увидел, как упал у самого капонира один из его сослуживцев, через долю секунды второй, и как к двум оставшимся ринулись черные тени. А через секунду прямо около уха прожужжала оса, и он почувствовал, как близко она прошла. И он упал на бетон и открыл огонь из своего Матсона. Здоровяк поймал руку командира, нажал несколько раз, как договаривались. Это была немая связь. Патруль, четверо. Командир коснулся плеча снайпера, разрешая ему действовать. И в этот момент орлом крикнул Порке. «Черт!» Один из русских начал останавливаться, а потом крикнул что-то на своем языке. Командир понял, что они обнаружены, и сдавил плечо снайпера. Снайпер выстрелил. Русский подавился криком. Едва слышно щелкнула резина Порке. Командир бросился вперед, сжимая в руке пилку. Нож доставать было некогда. Налетел на русского, забыв все приемы, с размаху ударил его пилкой, кажется, в глаз. Русский подавился своим криком. Он был примерно такого же роста и веса. От него пахло потом и еще чем-то. А на груди висел пистолет-пулемет, который сейчас упирался британцу в грудь и сковывал действие. Он выдернул пилку из чавкающего пахучего мяса, замахнулся еще раз. Русский взревел от боли, и тут, откуда-то с тыла, откуда пришел патруль, ударил ручной пулемет. Лейтенант видел вспышки, не понимая, почему не стреляет снайпер. Потом что-то ударило по голени с такой силой, что он повалился вместе с русским на бетон, понимая, что неприятности, которые он ждал с самого начала, все-таки не миновали их. Но он не знал, что неприятности только еще начинались для всех. Одна из пуль ручного пулемета попала аккурат в боеголовку экспериментальной планирующей бомбы, вызвав детонацию почти тонны высокоэффективного взрывчатого вещества. И все разом закончилось и для британцев, и для русского патруля, только не для Мирзы. По какой-то причине ударная волна забросила его в пустой капонир, прежде чем от взрыва сдетонировала еще одна боеголовка. Нарушение инструкций, согласно которой снаряженные боеприпасы нельзя оставлять рядом с самолетом. С утра планировались учебные пуски. Обошлось как нельзя дорого. Пожар удалось погасить только к середине следующего дня. Итог. 4 полностью уничтоженных стратегических бомбардировщика и 6 поврежденных с разной степенью серьезности. Сильно повреждена новейшая военная база. Сорваны учения, сорвана работа по новейшим средствам поражения воздушного базирования. После того, как за поврежденным ангаром нашли одного часового с ножевым ранением и одного с дыркой в черепе, стало понятно, что на базу был налет. К закату недалеко от базы нашли брошенный кем-то грузовик, в котором были мешки с рисом. К вечеру удалось найти и поврежденную часть забора с явно перерезанной проволокой. Было похоже, что все участники налета погибли. Мирзу отправили в больницу, а как только он поправился, перевели в тюрьму. Газеты сообщили, что террористы совершили налет на русскую военную базу с целью совершения диверсий. Остался жив их сообщник внутри базы, крымский мусульманин, которого будет судить трибунал.